Глава 11. Николас. Я уже подходил к дому, поднял глаза и остановился. Перед дверью, склонив голову на бок, стояла Вилли. Настроения болтать с ней не было, поэтому я лишь кинул. «Уходи». «Нет, Ник», — перегородила она мне дорогу. «Знаешь, я тут подумала, что твоя мышка очень скована, и надо ее немного раскрепостить». Вилли задумчиво водила пальцем по моей груди, а у меня похолодели руки. «Что ты сделала?» «Я? Ничего», — сделанным удивлением подняла она глаза. «Но вот Гарри и Ларри...» Я схватил ее за плечи и тряхнул. «Эти два похотливых недоумка сейчас внутри?» «О, Ники, смотрю, тебе тоже надо немного расслабиться». Вилли поднесла кулачок к моему лицу, разжала и подула. Облако пыльцы окружило меня настолько плотно, что я закашлялся. Так много она еще никогда не отдавала. Член сразу же встал. Все чувства ушли в него. Голову заволокло туманом. «Ты с ума сошла?» — пытался пробиться к ней сквозь остатки рассудка. «Это моя месть, Ники. Не думай, что ты лучше меня. Посмотрим, как ты будешь спасать свою красотку». Фея вспыхнула бабочкой и упорхнула. А я ворвался в дом. Услышал стоны и рванул в спальню. Сознание уплывало с каждой минутой, наращивая возбуждение. И вот я уже себе не принадлежал. Стоял, как истукан, и смотрел, как двое мужиков ласкают и входят в мою девочку. Их огромные стволы проникали внутрь, а она сладострастно целовала то одного, то другого, выгибалась под тяжестью мужских тел и подходила к пику. В эту секунду я возненавидел себя, потому что мне это нравилось. «У нас пополнение», — усмехнулся Гарри, заметив меня. «Присоединяйся. Ты же встретил Вилли?» Я искренне хотел прогнать их, избить, заморозить, но сам только растерянно шагнул к кровати. Мэри тоже повернула голову. Затуманенный взгляд коснулся меня, и член почти заболел от возбуждения. «Брат, отпустим киску погулять», — подмигнул Ларри. «Только ненадолго». Два ствола покинули ее тело, и она невольно застонала. «Иди к своему мужчине, крошка». Хлопнул ее Гарри по попе, и она подползла на четвереньках ко мне, расстегнула ширинку и вывалила мою окаменевшую плоть. Я ничего не мог сделать. Меня будто пришпилили к земле. Ротик Мэри жадно вобрал в себя член. «А у тебя, Ник, не такой длинный, как у нас, но толще. Кажется, ей нравится». «Дыши носиком и суй его глубже», — заботливо прошептал ей Гарри на ушко, массируя соски. «Вот так. А теперь расслабь горлышко». Он взял ее затылок и насадил так глубоко, что у меня помутнело в глазах. «Дыши, сладкая». Ларри тем временем пристраивался сзади, размазывая головкой соки по промежности, водил пальцы в ее анальную дырочку, растягивая и подготавливая. «Гарри, мы же не хотим, чтобы девочке было больно. Хочу увидеть текущую киску. Надо немного помочь». Гарри усмехнулся, подлез под Мэри и усадил на свой рот. Его язык старательно вылизывал ее, в то время как Ларри заменил пальцы членом и стал не спеша входить. Девушка вскрикнула, а потом застонала от напора братьев и их ласк. Продолжала усердно заглатывать мой ствол. Иногда бросала его, и он пружинил перед ее лицом. Налитый кровью, блестящий от ее влаги. Она ловила мою плоть губами и снова вбирала внутрь. В глазах темнело от желания. Мысли пропали. Остались только ощущения прикосновения ее губ, язычка. Я двигал бедрами. От наслаждения закатывались глаза. В порыве страсти схватил за волосы, насаживая глубже. «Она уже близко», — глухо засмеялся Гарри и добавил к ласкам пальцы, которые вводил внутрь лона. Его язык ловко хлестал ее по клитору, заставляя извиваться и дрожать. Я тоже готов был излиться, и в момент ее оргазма почти полностью вошел в нежный ротик. Меня всего трясло, дыхание прерывалось. Сквозь гул в ушах услышал голос Ларри. «Давайте сменим позу». Они отпустили Мэри. Это напоминало охоту, когда хищники игрались с добычей, а я просто был скован. Тело не слушалось. В голове лишь животное, неугасающее желание, которое позволяло двигаться, но только если это движение вело к совокуплению. Сейчас я марионетка, не более. Так действовали чары фей. Мэри слезла с кровати, обвела руками шею и поцеловала. Я тут же ответил, неистово и страстно, переплетая языки, хозяйничая. Мы шли назад, пока я не рухнул в кресло. Она тут же забралась на меня, оседлала еще не упавший член и стала двигаться. Ее соски терлись о мой свитер, и единственное, что я мог сделать, — это снять его. Впился поцелуем в опухшие губы и погрузился в ощущения, ладонями гладил бархатную кожу. «У тебя такая узенькая девочка?» — услышал я голос Ларри. «И мне понравилась ее попка, поэтому я продолжу». Я прижал Мэри к себе, целовал и ласкал. В этой ситуации я больше ничего не мог для нее сделать, кроме как доставлять удовольствие, давать все, что она хотела, поскольку я знал, если противиться этим чарам, будет невыносимо больно. А сейчас она желала нас троих. «Ох, я еле втискиваюсь», — застонал Ларри, пропихивая длинный жилистый член в анальное колечко. Сбоку подошел Гарри. Мэри ухватилась рукой за его ствол, а потом слегка нагнулась и стала облизывать. Ее язык летал по всему древку, и сверху она сжимала над ним губы, иногда посасывая, отчего Гарри судорожно выдыхал и гладил по волосам. «Нравится, когда тебя трахают во все дырочки?» — спросил Ларри, нежно и почти заботливо убирая налипшие локоны в хвост. Мэри только что-то промычала утвердительное. Он натянул волосы так, что ее голова немного отклонилась, а спина прогнулась. «Вот так», — рычал он, меняя угол вхождения. Мы почти обездвижили девушку, а она закатывала глаза от наслаждения. Я же смотрел на нее и сходил с ума. Рукой скользнул к клитору. Теперь она терлась о мои пальцы, увеличивала темп. Несколько мгновений, и Мэри вся сжалась, а братья застонали. Я же стиснул зубы и откинулся назад. Невыносимо ощущать такое давление. Мир уплывал. «Ты чувствуешь, Ник, как она обхватывает нас?» — протянул Ларри. «Так и мы скоро кончим. Может, сделаем это все вместе?» Он тоже сунул пальцы к клитору. Теперь мы были везде в ее теле. Гарри пощипывал соски и гладил шею. «Я уже скоро», — простонал он, смотря на свою головку, которая уже почти взорвалась. «Подожди», — выдохнул Ларри. «Наша девочка еще не готова». А я же забывался от ощущений. Мой член все больше набухал внутри. «Ник, не кончай, рано еще», — ухмыльнулся Ларри. Мы продолжали двигаться. Комната наполнилась несдерживаемыми стонами. «Черт, я не могу», — прорычал я. В два толчка меня накрыло мощным оргазмом, и я излился. По телу разбежались горячие волны, заставляя вздрагивать. Следом кончил Гарри. Он вынул ствол изо рта Мэри, нажал, и белые вязкие потоки хлынули ей на лицо. Струйка семени стекала по ее губам, а у Гарри заходили сведенные мышцы в спазме. Он резко выдыхал воздух. Ларри врывался в мою девочку, и она глухо вскрикивала, подходя к экстазу. Еще несколько толчков, и они сжались вместе с Мэри. Их стоны слились в один, тела дрожали. Он притянул ее за хвост и провел языком по губам. «Какая сладострастная человечка! Теперь ты наша девочка! Повтори это!» «Я ваша», — выдохнула Мэри, все еще не отойдя от оргазма. «Чудо!» Он накрыл ртом ее, и они замерли в долгом поцелуе. Потом Ларри отпустил, и Мэри рухнула ко мне в объятия. Братья продолжали гладить девушку, выводить пальцами узоры. «Нам всем стоит помыться», — улыбнулся Гарри. «Слышал, у тебя здесь человеческая ванная?» Он снял Мэри с наших членов и легко поднял на руки. Остановился на полпути и развернулся. «Ларри, она засыпает. Так не пойдет. Вечер только начался. Дай ей еще пыльцы». Брат вальяжно подошел и дунул на девушку. Мэри тут же открыла глаза, потянулась за поцелуем Гарри. Я так сжал зубы, что стало больно, но часть пыльцы попала и на меня, поэтому снова окатила жаром. «Так-то лучше, малышка. Пошли, Ник!» Ларри схватил меня за руку и потащил в ванную. Там мы ласкали мыло Мэри, смывали остатки нашей похоти с себя и с нее. Распаляли ноющую плоть. Шесть ладоней скользило по коже девушки, проникая во все места. Шершавые языки слизывали капли, воздух пропитался пороком. Она откинулась мне спиной на меня и тихонько стонала. «Как же хорошо, Ник! Прошу, не останавливайтесь!» Ее пальцы гладили наши волосы и тела, заставляя изнемогать от желания. «А она ненасытна!» Мы подняли Мэри на руки. Теперь я находился сзади и входил в безумно узкое для моего члена отверстие, в то время как Гарри втискивался спереди. Ларри же целовал грудь и лейкой от душа ласкал клитор. Мы насаживали Мэри на всю длину, и она хныкала и протяжно стонала. «Тебе нравится, крошка?» — тихо ворковал Ларри, мучая ее клитор струями. «Да, да, да!» — кричала она. Тело выгибалось от мощных спазмов, и внутри нее все сжималось, дико обхватывая наши стволы, доводя до исступления и криков. «Какое невыносимое чудо!» — всасывал в себя воздух Ларри, прикрывая веки. Он бил языком по твердым соскам, отчего Мэри подвывала и царапала кожу на его затылке. «Твою мать, я сейчас кончу!» — выдохнул Гарри, впившись в ее бедра. Два мощных толчка, и он откинул голову, весь напрягся и зарычал. Мне не хотелось останавливаться, потому что по телу тоже начали простреливать спазмы приближающегося оргазма. Но пришлось, пока Ларри менялся с братом местами. Теперь Гарри игрался с лейкой, разводя складочки и направляя струи на возбужденный до предела клитор. Мэри обвивала меня руками, сжималась, подходя к оргазму. И в последний толчок мы кончили вместе. Мое семя наполнило ее. По телу прошлись сладкие спазмы. Сердце бешено стучало, а наше дыхание сливалось в жарком поцелуе. Ларри же вдалбливался спереди. Его член набухал, выдохи стали прерывистыми. «Ты чудо! Чудо! Да! Сожми меня еще раз своей киской!» Мэри упала на него, сменив угол вхождения, терлась измученным клитором о мощную плоть. «Да, так хорошо. Сильнее, крошка. Да». И через несколько секунд они вместе застонали. Он перехватил лицо девушки и терзал ее губы, ловя последние томные вздохи. Ласкал языком, а потом передал брату. «Кажется, я влюбился», — муркнул он и поцеловал опухшие губы. «Я тоже», — хрипло сказал Ларри. «Ник, не смей быть единственным у такой крошки». Внутри зажглась ревность, но я гнал ее от себя. Знал, что я разберусь с этими мудаками после. Затем он повернул ее к себе, посмотрел в глаза. «Клянусь честью фей, если останешься здесь, мы будем принадлежать только тебе». «Угу», — вымолвила она, ловя один за другим поцелуи. Щекочущее чувство не оставляло, царапало душу. «Она моя, и у вас нет чести», — устало пробормотал я и сгреб ее в охапку. «Это мы еще посмотрим», — хмыкнул Ларри, сверкнув злобным огоньком. Кажется, сознание возвращалось ко мне, и тело начало слушаться. Я вылез из ванной, держа на руках сонную Мэри. Братья последовали за мной. «Убирайтесь, пока я вас не заморозил!» — рявкнул я, осторожно укладывая девушку на постель. «Поцелуй!» — простонала она сквозь сон и потянулась к братьям. Я позволил им в последний раз коснуться ее губ. «Мы вернемся, чудо!» — прошептал Ларри, гладя ее по волосам. «И подарим тебе еще больше удовольствия!» — нежно проворковал Гарри на второе ушко. «Обещаете?» Мэри мурлыкала в полудреме. «Конечно, крошка». «Мне нужно от вас кое-что», — твердо сказал я. «То, что сегодня было, — это большая ошибка. Мэри — человек, и для нее это совсем ненормально. Она может сойти с ума, когда завтра проснется. Если в вас осталась хоть капля, даже не знаю, чего капля. Вы до кончиков волос порочны. Но все же, сотрите ее память». «Ты издеваешься, Ник», — прорычал Ларри. «Я не хочу, чтобы она меня забывала». «Не имею желания объяснять двум тупым ублюдкам, что такое человеческая психика. Поэтому давайте так. Либо я сейчас вас заморожу обоих. Моих сил хватит, и я столько накосячил, что убийство двух фей уже не играет роли. Либо вы стираете ей память, и я пощажу вас». Для закрепления угроз по полу поползли струйки льда. Коснулись кровати, братья поджали ноги. «Ладно», — выплюнул Ларри. Его взгляд пытался выжечь во мне дыру, но сейчас уже силы не равны, и он это понимал. Повернулся к девушке, провел костяшками по щеке. Затем он зарылся рукой в ее волосы, и по телу Мэри побежали яркие искорки. Братья осторожно встали и подошли ко мне. «Она нам действительно понравилась, Ник», — ухмыльнулся Гарри. «Если ты ее когда-то потеряешь, то будь уверен, мы найдем и присвоим себе». «И еще. Я удалил только часть воспоминаний. По ночам наша крошка будет видеть с нами прекрасные сны. Поэтому не обольщайся». «Пошли вон!» — рявкнул я. Гарри и Ларри обратились в бабочек и вылетели в распахнувшееся окно. Я же глубоко выдохнул, подняв голову наверх. То, что случилось, было сумасшествием, но я сходил с ума от того, как ей нравится этот разврат. Забравшись под одеяло, я притянул все еще горячую девушку к себе и положил на грудь. Ее рука легла на непроходящий стояк и сонно его погладила, заставив напрячь мышцы. А потом она что-то промямлила и погрузилась в сон. «Моя, только моя, не хочу ни с кем делить».